я получил в один памятный зимний день, уже под вечер. Именно тогда мне впервые стало ясно, что это унылое место, обнесенное оградой и густо заросшее крапивой, — кладбище, что Филипп Пиреп, житель сего прихода, а также Джорджиана, супруга вышереченного, умерли и похоронены, что малолетние сыновья их, младенцы Александр, Бартоломью, Абраам, Тобиас и Роджер, тоже умерли и похоронены, что плоская темная даль за оградой, вся изрезанная дамбами, плотинами и шлюзами, среди которых кое-где пасется скот, — это болото, что замыкающая их свинцовая полоса — река, далекое логово, где родится свирепый ветер, море, а маленькое дрожащее существо, что затерялось среди всего этого и плачет от страха, — Пип. Сноска 50. Перевод Ларие. И мы оказались там, среди могил, в самом начале больших надежд. Воздух был промозглым и холодным, с моря наползал туман. На дальнем конце кладбища, среди источенных временем и непогодой камней, сидел, съежившись, маленький мальчик. Он разговаривал сам с собой, глядя на две могильные плиты, лежащие рядом. Но там присутствовало кое-кто еще. Точнее, целая толпа копала могилу где-то за кладбищенской оградой в свете двух электрических ламп, которые питались от гудевшего где-то поблизости небольшого генератора. «Кто это?» — шепотом поинтересовалась я. «Отлично!» — прошипела мисс Хэвишем, не слушая меня. «А теперь прыгаем туда, куда нам надо. Что ты сказала?» Я кивнула в сторону незнакомцев, один из которых катил тачку по дощатым мосткам, а потом вывалил ее содержимое на большую кучу земли. «Господи!» — воскликнула мисс Хэвишем, устремляясь к группе. «Это же командор Брэдшоу!» Я потрусила за ней, и вскоре мы оказались в центре археологических раскопок. В землю врыли колья и натянули между ними веревку, огородив весь участок. Внутри добровольцы, стараясь не шуметь, старательно вычищали что-то небольшими лопатками. На складном походном стуле восседал мужчина в костюме для сафари, пробковом шлеме, с моноклем в глазу и с густыми пышными усами. Роста в нем было от силы фута 3. А встав, он оказался еще ниже. «Клянусь, это же малышка Хэвишем!» — воскликнул он шепотом. «Вы все молодеете и молодеете!» Мисс Хэвишем поблагодарила его и представила меня. Брэдшоу пожал мне руку и поздравил со вступлением в ряды беллетриции. «Вы что тут делаете, Траффорд?» — спросила моя наставница. «Провожу археологические раскопки для фонда Чарльза Диккенса, милая моя». Некоторые литературоведы полагают, что большие надежды, согласно исходному замыслу автора, начинались не на этом кладбище, а еще в доме родителей Пипа. Поскольку рукописных свидетельств не найдено, мы решили немного порыться в окрестностях и посмотреть, не удастся ли обнаружить остатки переписанных сцен. И как? Наткнулись на доработку идеи, воплощенной Диккенсом в нашем общем друге, несколько неприличных лимериков и какой-то невнятный набросок. Больше ничего. Хэвишем пожелал археологам удачи, мы попрощались, и они вернулись к раскопкам.